всегда вам рады. Послушайте, Чизи, не могли бы вы показать нам кратчайший путь к северному склону? — попросил Саутворд. — С удовольствием. Шарканье ног, отодвигаемые стулья, удаляющиеся шаги, едва слышное пожелание доброго пути. Телецкий начал подниматься. — Не спеши, — прошептал Дьюк. Вдруг они что-то забыли и вернутся. У Питера гулко стучало сердце. От напряжения болели все мышцы. «Вы можете выходить», — нарушил тишину ровный голос Эмили. Телицкий с ружьем в руках буквально выпрыгнул на кухню. Дьюк последовал за ним. Труди, как тряпичная кукла, рухнула на пол и разрыдалась. «Ну и выдержка у тебя, мамаша!» — услышал Питер похвалу Дьюка. «Я думал, Тьюзди нас заложит». «Он стоял перед трудным выбором», — ответила Эмили. «Он знал, что они убьют вас, но понимал, что при этом могут погибнуть невинные люди». «Пусть он и дальше помнит об этом», — прохрипел Телицкий. Не сразу удалось Питеру разжать пальцы. Линда убрала одеяло с головы Джорджи и закрыла лицо руками. И она держалась из последних сил. Не так-то легко сжиться с мыслью, что город считает тебя мертвой. Питер подкатил к девушке и положил руку ей на плечо. «Представляете, стоило мне закричать, Эрни и другие перебили бы их всех. Я знала, что меня убьют, но это не имело значения. Меня остановили только вы. Я не могла рисковать вашей жизнью. И Эмили, и Тьюзди. Второго такого случая, возможно, и не представится». Линда подняла голову, ее серые глаза наполнились слезами. «Эмили и Тьюзди могли остаться в живых. Я думала только о вас и о себе. Не забывайте, что Крамер и Мартин могли перестрелять их со спины. Я так похожа на Тьюзди. Мне дорога каждая лишняя минута. Самопожертвование не выход. А он есть? Должен быть. Но я лишь сижу и потею, и не могу ничего придумать». Из кухни донеслись новые голоса. Вернулись Крамер и Мартин. «Где остальные?» — нервно спросил Крамер. «В задней комнате с Джорджи», — ответил Дьюк. «Мы висели на волоске, как, а?» «Очень тонком волоске. Бен и я чуть не открыли огонь, увидев их в машине Тьюзди. Лишь в последний момент я понял, что старик не стал бы вести их в открытую, если бы хотел обмануть нас. Вы сидели в задней комнате, пока они были на кухне?» «Да», — кивнул Телицкий. «Умнику и девице пришлось решать, хотят ли они умереть сразу же или чуть позже», — добавил Дьюк. «И они выбрали второе». «А что теперь?» — спросил Телицкий. «Подождем, что нам скажет Тьюзди. Он проводит их до вершины и вернется». Питер успокаивающе похлопал Линду по плечу и покатил на кухню. Его поразила неестественная бледность Крамера. Тот задумчиво оглядел Питера. «Нас они не ищут», — заметил Дьюк. «Только Джорджи и девку. Об остальных они не упоминали». Об этом я и хочу поговорить.